Пример третий. Мужчина 46 лет, преподаватель одного из ростовских технических вузов, пришел ко мне на прием в совершенно подавленном состоянии. 3 месяца назад жена, вернувшись из поездки к друзьям, сообщила, что уходит от него к другому, который разводится со своей женой, что давно уже относилась к этому человеку с симпатией, еще тогда, когда он жил в Ростове. А тут как бы наступило озарение, они поняли, что не могут жить друг без друга. Мой подопечный тяжело переживал известие, так как очень любил жену, детей и не мыслил жизни без них. Он ее уговаривал, просил не торопиться принимать окончательное решение, предложил пожить какое-то время с предметом своей любви, убедиться, что это действительно верное решение, и уже тогда заняться бракоразводным процессом. Старшая дочь 14 лет со слезами на глазах сказала, что хотя его очень любит, все же будет жить с матерью. Младшая дочь 6 лет автоматически оставалась с матерью. Положение в институте у него тоже было нестабильное. Так как ему не удалось защитить диссертацию, хотя он считался талантливым математиком, и начало его научной педагогической карьеры складывалось очень удачно. Отработав после окончания университета преподавателем в школе в течение 5 лет, он устроился на кафедру математики старшим лаборантом, а затем стал преподавателем, быстро освоил педагогический процесс, наметилась тема научной работы. Его рассматривали как восходящую звезду и уходящий на пенсию заведующий кафедрой открыто говорил, что мечтал бы видеть моего подопечного своим преемником. В это время он увлекся студенткой 3-го курса, своей будущей женой. Его поразила красота девушки и ее восхищение им. Они объяснились в любви и поженились. У нее уже до этого был сексуальный опыт, но любовь к ней стала еще больше после того, как он узнал, что его будущая жена стала жертвой обмана. Для того, чтобы избежать ненужных разговоров, ее семья придерживалась старых традиций. Он бритво сделал себе легкий надрез на руке во время первой брачной ночи после шумной свадьбы. В дальнейшем у него начались неудачи с диссертацией. Жена оказалась не очень хорошей хозяйкой, и многие обычные жизненные заботы он взял на себя. Тем более, что после окончания института супруга вскоре стала начальником цеха, а затем заместителем директора небольшого предприятия. А у моего подопечного был друг, который работал преподавателем философии в том же вузе. Когда ему предложили уйти на партийную работу, он согласился. Став крупным номенклатурным работником, он переехал с семьей в другой город. Вот к нему-то и уходила жена нашего героя. Анализ ситуации показывает, что здесь мой подопечный был психологическим отцом для своей супруги, а семейная жизнь являлась компенсация его неудач на работе. Разрыв их отношений был закономерен. Осознавала это его жена или нет, значения не имеет. Но ясно, что муж замуж за него она вышла не по любви, а рассчитывала на его карьеру. Однако сам стиль его, ее поведения в семье мешал карьере мужа. Разрыв произошел в то время, когда стало очевидным, что муж успеха не добьется. Вот и пришла к ней новая любовь. Специалисту по психологической борьбе совершенно ясно, что номенклатурный работник мог добиться успеха и благодаря заботам своей жены. Когда же он достиг желаемого, у него появилась потребность в светской жизни. Нетрудно предположить, что когда эти психологические дети сойдутся, то их союз будет непрочным, ведь каждый из них привык тянуть одеяло на себя. Мой подопечный все это должен был осознать сам. Говорить ему об этом было преждевременно, тем более, что состояние его было достаточно тяжелым. Когда он начинал говорить, то с трудом сдерживал слезы, душившие его. И мы решили написать письмо. Вы догадываетесь, каким было его содержание. Да, там он ругал себя за свои достоинства, а жену хвалил за ее недостатки, давал ей полную волю, оставляя пока двери открытыми. Это письмо он вручил жене перед ее поездкой к матери. Сам он ехать отказался. Мне надо от тебя отвыкать. Вернулась жена раньше намеченного срока, была в недоумении. На все ее вопросы он спокойно давал амортизационный ответ. Ну, вам понятно, почему недоумение у нее возникло. Она. Он стал вести себя необычно. У нее опять появился интерес к нему. Постепенно ему стал ясен характер их отношений в браке. Прояснилась вся ситуация. Жена становилась все более раздраженной. Это раздражение выливалось на детей. Она стала оговаривать его в глазах старшей дочери. Перестала заботиться о младшей. Через 3 дня старшая дочь заявила, что останется с папой. Младшая плакала и говорила, что не хочет чужого дядю. Мой подопечный, чтобы отвлечься, стал, кроме того, заниматься физкультурой. Самочувствие его постепенно улучшалось. Супруга продолжала скандалить, но он, естественно, более-менее спокойным оставался. Когда же дети перешли на его сторону, и он заявил, что на суде будет настаивать на том, чтобы дети остались с ним, супруга сказала ему, что младшая дочь не от него, а от того, за кого она сейчас собирается замуж. Он вытерпел и это, ответив примерно следующее. «Может быть, по крови она и не моя дочь, но я ее воспитал, и я ее люблю». Кроме того, не пойму, зачем ты хочешь выглядеть в моих глазах хуже, чем есть на самом деле. Я же знаю, что без любви ты не вступила бы ни с кем в интимные отношения, и тем более не могла бы быть сразу с 2. В конце концов, жена уехала к своему влюбленному, возлюбленному, но через несколько месяцев вернулась назад, и они стали жить как соседи. Через какое-то время жена попыталась возобновить интимные отношения, однако он сказал, что он человек гордый, продолжает ее любить, но из милости ему сексуальная близость не нужна. Он сможет пойти на это в том случае, если у него пройдет любовь к ней. Во что он мало верит, если у нее вернется любовь к нему, на что он надеется. Он до сих пор считает все происходящее с ним наваждением, которое можно объяснить лишь неурядицами у нее на работе и его невнимательным отношением к ней. Состояние моего подопечного продолжало улучшаться. Однажды он проснулся бодрым и свежим. Я вдруг увидел, что листья зеленые, а небо голубое. Почувствовал потребность вернуться к научной работе. Он говорил: «Боже мой, на что и на кого я убил жизнь?» В дальнейшем было еще много всего. Бракоразводный процесс, истерики жены. Но во всех ситуациях, даже неприятных, он вел себя достойно, ориентировался в том, что происходит. Иногда между ними был и секс, но не позволял ей контролировать свое время и финансы. И при недоразумениях везде помогала ему амортизация. В конце концов, они разъехались, дети остались с ним. Сейчас дети уже взрослые, у него уже есть внук, жизнью он доволен.